Глава 8. Вопрос выбора всегда самый важный вопрос. Жаль, что не всегда он еще и самый понятный. Порой не до конца ясны условия, критерии выбора, а уже нужно принять решение. Или наоборот, все просто и ясно, кроме того, что выбрать. И тогда выбор превращается из осознанного в случайный. Да что там критерии? Порой непонятно и то, зачем мы этот выбор делаем. А уж о его последствиях и говорить страшно. Но время приходит, и выбор ставит нас перед выбором. И тогда уж как ни крутись, не выкрутишься. Ты стареешь, комиссар. Сразу две тавтологии подряд. Не открывая глаз, поправил друга шаман. Но кот упрямо покачал головой. Нет, выбор не тавтология. Выбор действительно ставит нас перед выбором. Если бы не было возможности выбрать, то и права бы такого не было. А возможность и право – это уже не одно и то же. А вот крутись и выкрутишься – это да, тавтология. Хотя больше похоже на жизненный девиз. Лето захватывало город, словно сказочный завоеватель. За несколько дней ушли серость и сырость, а на их месте вспыхнули зеленые огоньки первой листвы. Трава расстилалась по земле, словно скатерть, заполняя собой каждый свободный пятачок, каждый чернеющий кусок земли. Старый кот с поломанными усами грелся на лавке у подъезда, в полглаза наблюдая за молодым щенком, что заливисто лаял на него с земли, радостно маша тонким, как стебель одуванчика, хвостиком. Щенок припадал на передние лапы и подвизгивал, впрочем, даже не пытаясь напасть. А кот всем своим видом выражал вселенское презрение к нахалу и к его убеленной сединами хозяйке. Женщина в это время рассказывала о шамане Александре, пожилой паре, что пришла во двор со стороны остановки. Мужчина в светлом легком пуловере слушал задумчиво, стараясь запомнить все, что услышал. Периодически он согласно кивал собеседнице и задумчиво приглаживал небольшую аккуратную бородку. А его спутница с выплаканными бесцветными глазами кивала на каждое слово, но постоянно перебивала, не дослушивая ответы. Когда беседа плавно перетекла с обсуждения личности Александра на сорта цветов и рассады, мужчина сухо поблагодарил даму с собачкой и властно кивнул супруге. Та смущенно извинилась и первая пошла к подъезду, мысленно коря мужа за прерванную беседу. Мужчина тоже мысленно упрекал себя за то, что мог бы остановить эту болтовню еще раньше. Собеседница же, в свою очередь, припечатала его клеймом «Тиран» и с завистью посмотрела вслед, с теплом вспомнив умершего мужа. Так или иначе, все трое осудили именно мужчину. Щенок наконец осмелел и залез передними лапами на лавку. И вместо того, чтобы напасть, радостно лизнул в нос своего старого друга. Кот в ответ лениво шлепнул его по голове, заранее спрятав когти, чтобы не поранить. На балконе переглянули странник и шаман. «Грустно. Я помню эту даму озорной и смешливой девчонкой», – пробормотал Дима, махнул черно-рыжей головой и удрученно побрел на диван. «Я тоже помню. Жизнь течет, как катунь по горам Алтая, и ни один даже самый сильный шаман не может повернуть ее вспять. А мы с тобой словно камни, стоим посреди потока и вроде бы участвуем в общей жизни, но сама жизнь все-таки проходит мимо нас. Мы не участники, мы всего лишь свидетели. И что поделать, дорогой друг, ведь мы сами уничтожаем их воспоминания о себе, чтобы избежать лишних вопросов и подозрений. Это судьба стражей». «Да понятно, я в целом», — ответил с дивана кот. «А почему я не чувствую, с чем к нам идут эти люди?» «Не знаю, но я их тоже не чувствую. Как бы то ни было, пора встречать наших гостей». Александр зашел в комнату и, не мешкая, направился к двери, чтобы снова исполнить свое предназначение и помочь тем, кто пришел к нему за помощью. Посетители дошли до нужного этажа и огляделись в поисках табличек с номерами квартир. В это время одна из дверей открылась, и на пороге возник страж миров, шаман Александр. «Здравствуйте. Простите, а вы не знаете?» С извиняющимися интонациями в голосе обратилась к Александру женщина. Шаман не дал ей договорить и решительно кивнул в сторону прихожей. «Шаман Александр, это я. Проходите». Мужчина зашел в прихожую первым, а за ним шагнула супруга. Александр указал взглядом на расшитые бисером тапочки, но в ответ увидел только растерянность и непонимание. «Пожалуйста, переобуйтесь в тапки», — как можно доброжелательнее сказал он посетителям. И чтобы избежать вопросов, тихо добавил: «У меня тут пол холодный». Пока гости переобувались и украдкой рассматривали шамана и его жилище, бывший крестоносец рассматривал их самих. Легкое чувство дежавю не покидало его, словно он уже был знаком с этими людьми. Или хотя бы где-то когда-то встречался. Но в то же время многое в них оказалось от него скрыто, что случалось очень и очень редко. «Дима, будь добр, присмотрись, что-то меня в них смущает. А что, пока не могу понять». В это время мужчина провел рукой по небольшой седой бороде и вопросительно посмотрел на Александра, словно бы спрашивая, что дальше. Шаман, не отводя взгляда, молча кивнул в сторону зала и закрыл за ними дверь. Сумерки упали на прихожую, а по стенам побежали тени от единственной лампочки под диковинным кожаным абажуром. Гости прошли в зал и, немного робея от обилия непонятных вещей, сели на диван с двух сторон от кота. Дима принюхался к обоим посетителям, дернул пушистой шкуркой и выразительно чихнул. «У них очень знакомая энергетика, но незнакомый запах. Ты же знаешь, я отлично помню все запахи, что встречал когда-либо. Но этот слышу точно впервые», — подумал слуг Дмитрий и, зажмурившись, продолжал. «Может быть, позвать Нину? Пусть посмотрит их замыслы». «Не нужно. Барьер дал бы знать, если бы они несли зло». Кот согласно сощурился и промолчал. Гости тем временем окончательно уселись, и страж обратился к ним из своего любимого кресла, что стояло спинкой к окну и даже в самый солнечный день оставляло лицо шамана в полумраке. «Здравствуйте. Меня зовут Александр, и я шаман. И прежде чем вы озвучите мне свою просьбу, я бы хотел знать всю предысторию обращения ко мне». «Меня Анна зовут», — первой представилась женщина и кивнула так легко, что сразу было и непонятно, кивок это или поклон. «Михаил», — мужчина встал с дивана и протянул руку Александру. «Нет предыстории. У нас 3 года назад дочь пропала. Ищем ее, ищем того, кто хоть чем-нибудь поможет». «Она поехала домой на электричке от бабушки с райцентра. И не доехала», — тихо добавила Анна и сжала пальцы в замок. А Михаил крепко сжал руку Александра и не отпускал ее с надеждой, глядя в глаза шаману. Бывший крестоносец спокойно выдержал его взгляд и неопределенно пожал плечами. 3 года — большой срок. Очень большой для человеческой жизни». «Александр, вы поймите, мы уже смирились, что дочки больше нет. Мы же уже все передумали и переплакали». Анна подвинулась к краю дивана и заговорила громким, но очень приятным грудным голосом. «Мы с Мишей понимаем, что за 3 года она бы уже нашлась, если бы... Но и вы нас поймите, пожалуйста, она ведь где-то сейчас лежит, непогребенная и неупокоенная. Душа мается. А нам даже некуда к ней прийти и посидеть, помянуть. Не по-божески это и не по-человечески. Пожалуйста, помогите нам». Александр повернулся к женщине и встретил полный боли и безысходности взгляд матери, потерявшей ребенка. Шаман вытащил свою ладонь из богатырской, словно медвежьей хватки Михаила, и сел в кресло. «Саш, давай попробуем», — тихо подумал Дима. «Я попытаюсь что-нибудь выяснить у мертвых. Может, и найдем эту дочь, может, и расспросим. Давай возьмемся, жалко мне их». «Попробуем», — вслух ответил всем сразу Александр и непроизвольно перевел взгляд на потолок. Гости истолковали этот жест по-своему. «Вы прямо сейчас хотите начать поиски? Мы не помешаем? А как вы найдете? Мы ведь даже имени еще не сказали. Ну что, получается?» — засыпала вопросами Александра Анна. «С Страж опустил взгляд и покачал головой. «Нет, скорее всего, искать я буду не сейчас и не при вас. А сейчас я просто смотрел на потолок. Просто смотрел. Расскажите мне о дочери. О том, как она пропала, где видели в последний раз. Ну и все остальное, что посчитаете нужным. А если у вас есть с собой что-то из ее вещей, оставьте мне их, пожалуйста, на время поисков. Я верну. И не обещаю, что смогу ее найти, но обещаю, что буду искать». «И на том спасибо», — с уважением сказал Михаил и через секунду смущенно добавил. «Извините, не хотел обидеть. Просто про вас говорили, что вы человек слова, и ваши обещания для нас уже много значат. Я это имел в виду, а получилось как-то глупо». «Ничего, все нормально получилось. Я понял вас правильно. А теперь, Михаил, рассказывайте о дочери». «Аня, ее зовут...» «Звали Аня. В честь матери. Ей 25 было. Но всегда выглядела моложе своих лет. Волосы черные до плеч, была одета в платье в синий цветочек. Жарко было тогда с утра, а ночью гроза сильная. Ее мамина соседка видела, когда дочь садилась в электричку. А вот домой она уже не пришла. То ли в дороге пропала, то ли уже в городе. Мы ищем, до сих пор ищем. Друзей у нее мало, но почти все нам помогали с самого первого дня. Нет, она не нелюдимая, просто вкладывала в слово «друг» гораздо больше, чем другие. Мечтала о большой семье, но не успела. Ни мужа, ни жениха. Я не знаю, поверите ли вы мне или нет, но я чувствую, что моя дочь жива. А что она любит? Ну, петь, танцевать, читать. Мне это важно. Мать пропавшей девушки задумалась, а отец пригладил бороду и с улыбкой ответил. Жизнь. Больше всего Анька любит жизнь. Такой никогда не унывающий человек огонек. Всех вокруг заряжает хорошим настроением. Заряжала. Знаете, Александр, не каждый умеет так любить жизнь. Я вот никогда не умел. Жена не умеет. А она умеет. Умела. Без нее дом стал тихим, как могила. Нам по зиме звонили из милиции, вызывали на опознание. Вроде бы нашли тело в болоте, рядом с железкой. Говорили, что похоже по описанию. Но когда я утром приехал в морг, сказали, что тело уже опознано и передано родственникам. А как это возможно, если я был на месте за час до начала работы? И никого, кроме меня, там не было. Снег перед зданием чистый, без единого следа. Не поверил я им тогда. Не поверил. Знаете, бывает же такое иногда. Человек тебе врет, а ты это чувствуешь. Глаза, жесты, голос. Вот все ненастоящее. Так и врачи в морге. Говорят, уезжайте. Рассказывают, что тело уже опознано, а сами глаза отводят. И на каждом слове сбиваются. А нам уже просто определенности хочется. Где она и что с ней случилось узнать? С мольбой в голосе закончил Михаил и взял супругу за руку. В комнате повисла тишина, которую шаман не спешил разрушать, понимая, что людям необходимо собраться с мыслями. В этот момент в его голове раздался тихий голос Димы. «Александр, спроси про особые приметы. Ну, шрамы там, татуировки, родинки. Все как в ориентировке. И еще уточни, верующая она была или нет. Может пригодиться. Да и фотографию спроси. У нас же теперь есть поисковый поп и еще ангел во плоти. Может, они что по своим ведомствам нароют?» Кот бросил на друга быстрый вопросительный взгляд и зажмурился, демонстративно опуская когти в обивку дивана. «Распрошу, но не сразу. Не стоит торопить этих людей, дружище. Они до сих пор не смирились с утратой, хоть и понимают, что дочь уже точно не может быть живой. Понимают, но стараются верить в чудо. Надеются. Стандартные вопросы раздавят эту веру, как каток, не дав ничего взамен. Ну, как знаешь, как знаешь. Как по мне, то они уже смирились. И пора бы им начать жить своей жизнью, а не доживать за дочь. И жесткость в общении им необходима, чтобы встряхнуться. Нельзя живым жить ради мертвых. А Михаил тяжело вздохнул и продолжил. Про вас нам знакомый батюшка, отец Михаил, рассказал много хорошего. Вот мы и пришли. Сначала удивились, что поп шамана так хвалит. Других расспросили. Все те, кто с вами лично встречался, хвалят. Вот мы и решились. Но, Саша, вы цену так и не назвали. Скажите, сколько? За хорошую работу мы заплатим, не торгуясь. Вы только найдите Анютку. Михаил, устроит любая сумма, и только когда будет результат. Поверьте, деньги для меня не главное, покачал головой шаман. Для меня важнее суметь помочь. Дать вам определенность. Скажите, ваша дочь верующая? Да, но не сильно. Растерялась Анна и виновато захлопала глазами. Причем делала она это не кокетничая, а совершенно естественно. Дочь крещенная, но крестик не носила. Говорила мне, что веревочка на шее словно бы душит ее. Но в церковь ходила, раз 5 точно была там. Кот вздохнул чуть громче, чем прилично, и переключил внимание всех троих людей на себя. «Он какой породы?» — с умилением спросила Анна. «Да дед комиссар», — машинально повторил шутливую подсказку Димы шаман, думая совсем о другом. «Дед комиссар?» — не слышала о такой, — удивилась женщина. «Дайте фотографию дочери», — довольно резко потребовал Александр и протянул руку к Анне. Та немного порылась в сумочке и протянула замотанный в одноразовый пакет прямоугольник фотографии. Шаман бережно взял его и еле сдержал возглас удивления. С фотокарточки смотрела его Аня. Все сразу встало на свои места. Дима посмотрел фото через междумерье и витиевато выматерился, что делал крайне нечасто. «И что будем делать?» – тихо спросил Дима. «Сразу расскажешь, что Анхин умерла?» «Сразу. Не вижу смысла тянуть кота. Извини, мысли путаются». «Проехали. Бывает». Шаман долго смотрел на фото, стараясь запомнить Анну той, какой не успел узнать. Спокойный, добродушный взгляд, к которому он так привык за время знакомства, на фотографии лучился озорством и весельем. Александр против своей воли улыбнулся, но тут же снова надел маску беспристрастности и вернул фото родителям девушки. «Михаил и Анна. Увы, ваша дочь была убита. Ударом ножа в живот. Банальное ограбление. Тело убийцы сбросили в болото. Не ищите, не найдете». Гости, вытаращив глаза, смотрели на Александра, не решаясь произнести ни слова. На стене грохотали часы. Громко дышал на диване кот. Страж виновато развел руками и продолжил. «Теперь о хорошем. Вы не зря чувствовали, что она жива. Анна уже переродилась в новом теле и продолжает жить. Не нужно себя мучить. С ней теперь все хорошо». «Ты это придумал? Только что?» Михаил вскочил на ноги, не зная, как реагировать на слова ясновидящего. Его жена судорожно ловила ртом воздух, не в состоянии сказать ни слова. «Нет, Михаил, я это знаю точно». «Анна, выпейте, это чай». Шаман подвинул к женщине кружку с любимым напитком и вернулся к мужчине. «Садитесь. Это обычная реакция на то, чего ждешь, но к чему не готов. Ваша мама была урожденная графиня и чуть не погибла от рук революционеров, так? Согласитесь. Посторонним такое не узнать». Михаил сел, а Анна залпом допила остатки чая и шепотом спросила. «Откуда?» «Вы пришли ко мне, потому что я умею то, что за гранью понимания. А теперь пытаетесь это понять. Не нужно. Просто примите факты. Ваша дочь погибла, но уже переродилась. Тело лежит глубоко в болоте, а душа очистилась и живет в новом теле. Да, это будет уже другой человек. Живой, но другой. Так устроен мир». «Вы это все увидели по фото?» К Михаилу вернулось самообладание, хотя пальцы еще плясали, как у скульптора, который мнет глину. «По сути, да. немного слукавил Александр. «Иногда информация приходит сразу, если четко представляешь себе того, о ком надо узнать. У меня нет права поучать вас, я могу только попросить. Начните жить своей жизнью. Вы прошли огромный путь, не потеряли себя и не потеряли друг друга. Но теперь ваши поиски завершены. Повторяю, начните жить своей жизнью». «А зачем? Наша девочка теперь не наша. Как нам дальше жить? Плясать и веселиться, зная, что где-то ходит по земле подонок, который зарезал нашу дочь?» Она с ненавистью посмотрела на Александра и оттолкнула протянутую руку мужа. «У тебя самого-то дети есть?» «Прошлого уже не изменить, как бы этого ни хотелось», — тяжело вздохнул шаман. «Прошлое прошло. Что же касается того, как жить дальше, могу рассказать историю американцев Стэнфордов. Они увековечили память о сыне, создав Стэнфордский университет. Вы можете просто делать мир лучше в память об Анне. Не обязательно браться за глобальное, но даже одно доброе дело может оказаться больше того же университета. Прошу, подумайте об этом». Женщина смягчилась и, пару раз шмыгнув носом, уточнила. «А какие дела в память об Анне мы можем делать? Ну, чтобы на самом деле хорошие?» Михаил задумчиво погладил бороду и нерешительно спросил. «Может, девочку из детдома удочерить?» «Может», — кивнул Александр. «Если не будете пытаться сделать из нее копию Анны. А иначе превратите жизнь ребенка в ад. Ведь нельзя же затыкать дыры в душе живым человеком. А вот просто приходить в детский дом и отогревать замерзшие сердца – это уже хорошее дело. Уверен, Анна бы это одобрила». Гости начали переглядываться между собой и засобирались уходить. Михаил провел ладонью по седой бороде, и его испещренное морщинами лицо исказило молния нервного тика. «Сколько с нас?» «Нисколько. Я не искал, а сразу увидел ответ. Не хочу быть должным». «Бросьте. Вы до сих пор сомневаетесь в моих словах. Какая оплата? Высшие силы сделали меня шаманом, чтобы я помогал людям, а не чтобы я на этом зарабатывал. Увы, иногда я должен говорить слишком тяжелые вещи, но это мой долг. Я его выполнил, я рассказал вам правду». «Да плевать мне на твои высшие силы! На кой черт они нужны, если наша дочь мертва?» Глядя в глаза Александру, крикнула Анна и заплакала. «Людям помогаешь. Шел бы до бандитов ловил, помощник. Или спасал тех, кого хотят убить. Помогай делами, раз знаешь больше других». Александр промолчал. Михаил тяжело вздохнул, но больше ничего не сказал. Даже Дима не решился нарушить тишину. Гости спешно вышли из квартиры, на прощание хлопнув со всей силы дверью. «Дядь Саш, чё это они?» – заглянула на шум Нина. «Ничего, они потеряли дочь и сорвались на мне, потому что я убил их последнюю надежду. Впервые я не уверен, что поступил правильно, что сказал правду». «И что теперь?» «Теперь на них нападут ученики моего врага. Я брошусь защищать и попаду в западню. Демон набросится сзади. Вот что теперь, Нина». «Ты так спокойно об этом говоришь?» «Потому что я знаю. Они же твоего Диму не умеют видеть, а он их телефонный трёп слышит прекрасно». «И что нам теперь с этим делать?» Нина с тревогой посмотрела на шамана, но тот лишь равнодушно пожал плечами. «Кому что? Мне пора в засаду. А тебе надо следить за разрывом. Мало ли». Гости шамана неспешно обогнули дом и вышли на дорожку между парковкой и большой огороженной площадкой. Обычно здесь выгуливали питомцев-собачники со всех окрестных домов. Но именно сейчас никого из них не было и в помине. Зато у самого края стояли 10 человек в просторных белых одеждах. Взгляды компании были прикованы к бредущим по дорожке супругам. Двое мужчин быстро пошли навстречу, на ходу выхватывая из-за спины длинные белые палки и занося их для удара. Михаил быстрым движением сложил руки на груди, коснувшись пальцами противоположного плеча, и резко их выпрямил. Но первый удар был адресован Анне. Женщина в последний момент, изящно, будто вальсируя, увернулась от свистящей в воздухе палки и крутнулась вокруг себя. Затем сделала противнику подножку и тычком в спину помогла встретиться довольно красивым мужественным лицом с каменистой дорожкой. И сразу же пнула острым носом туфли в район почек. Второй мужчина, молодой и невероятно худой, бросился на Михаила. Но тот резво присел и силой выбросил перед собой кулак. От его удара нападающий охнул и упал на колени. Михаил подпрыгнул, словно сжатая до упора пружина, и пнул обидчика в лицо тяжелым армейским ботинком. На лету подхватил уроненную палку и от души приложил ею скрюченного от боли противника. Еще двое в белых одеждах бросились на странную парочку, но даже не успели добежать, потому что супруги рванули к ним навстречу и обездвижили врагов за пару секунд. В это время из-за угла выбежал шаман и закричал на белое воинство. «Я, шаман Александр, требую оставить этих людей в покое, иначе я вас покараю смертью, клянусь!» Оставшиеся шестеро белобалахонных сорвались с места и побежали к Александру, на ходу поднимая посохи вверх. Анна подхватила с земли палку поверженного врага и ловко метнула ее под ноги бегущим. Первой споткнулась высокая девушка со сломанным носом, а уже об нее запнулись еще два адепта. Оставшихся троих разобрали и, не напрягаясь, победили шаман Михаил и Анна. Но тут же посреди площадки открылся большой красный портал, из которого вышли еще несколько десятков таких же воинов. В этот раз среди них было немало женщин. Михаил удивленно присвистнул, а Александр достал из воздуха два коротких римских меча и принялся вращать ими, постепенно наращивая темп. Двое самых горячих адептов, низкий, около 1,5 метра ростом парень, и полная веснушчатая девушка, бросились на стража. Парня шаман рассек от плеча до бедра прямо на бегу, а девушку разрубил по росту, ударив мечом, не глядя назад. Судя по реакции прибывшего подкрепления, большая часть оказалась не готова к тому, что жертва их нападения будет убивать в ответ. Шаман все так же вращал окровавленными мечами, а кольцо вокруг него стало постепенно расширяться. Но когда казалось, что дух противника уже сломлен, из толпы в Александра прилетел небольшой огненный шар. Страж рассек его напополам, но остальные белобалахонные воины словно бы вспомнили, что они еще и колдуны, и стали огрызаться магией. В Александра и в его гостей полетели пульсары, заклятия и заклинания. Уклоняться стало почти невозможно, и шаман сменил тактику. Вместо обороны он пошел в атаку, наплевав на те удары, что доставались ему, и сосредоточившись на тех, что щедро рассыпал сам. Миниатюрная брюнетка с детским личиком попробовала напасть на него сверху, прыгнув с плеч 2-метрового богатыря с роскошной рыжей бородой. В отличие от других адептов, девушка была вооружена мачете, но ее боевой клич почти сразу затих, потому что Александр первым ударом обезглавил прыгунью, а вторым бросил ее голову в гущу врагов. Первые ряды начали пятиться и отступать, а сзади на них напирали еще не участвовавшие в битве. Благодаря начавшейся давке, Александр успел перевести дух и мельком глянуть на Анну и Михаила. Те же в этот момент не терялись и отбивали трофейными посохами очередные пульсары. Отбивали и отправляли их в гущу врагов. Толстый старик с широкой черной бородой выскочил перед шаманом и бросил в лицо шар силы. Шаман рассек пульсар, но сам в это время вынужденно открылся. Чем и воспользовался старик. Он словно заправский каратист подпрыгнул и ударил Александра ногами в грудь. От удара страж отлетел под ноги Михаилу. Тот вовремя отвел свой удар, едва скользнув деревянным посохом по плечу бывшего крестоносца. «Саша?» Стреляли. Дед тем временем уже добежал до Александра и замахнулся на него палкой. Шаман выставил над собой меч, чтобы отбить удар. Но их обеих опередила Анна, со всей силы ткнув своей палкой агрессивного старика ниже пояса. Тот взвыл и упал на колени, прижав обе руки к поврежденному месту, а шаман тут же отсек ему голову. После чего с осуждением посмотрел на Анну. Та лишь виновато улыбнулась и развела руками. Войско белых несло постоянный урон, и казалось, что победа уже близка, когда в паре метров от шамана, не утруждая себя созданием портала, соткался из воздуха древний демон. Внешне это был плотный пожилой мужчина невысокого роста, с перекошенным ртом и торчащим снизу клыком. Несколько секунд он внимательно рассматривал Александра, Анну и Михаила, а потом с недовольством в голосе закричал своим ученикам. «Он вас провел, дураки! Это не люди, а тот мертвый поп со своей лысой бабой! Идиоты! Хам!» Ирина метнула в демона пульсар и вернула свое настоящее обличие. Беглец из ада уклонился от сгустка энергии и вытащил из воздуха черный, словно дымящийся меч. Александр материализовал свой рыцарский клинок и бросился на врага по пути, обезглавив какую-то особо ретивую адептку демона. Отец Дионисий, так и не сменив обличие, стал пытаться раскрыть над демоном портал в ад. Но беглец легко отбивался и от стража, и от охотника, удачно доставая обоих своим мечом и не позволяя загнать себя в угол. А Ирина одна сдерживала оставшихся в живых учеников и не давала им присоединиться к своему гуру. В итоге тем пришлось спешно создавать портал, чтобы позвать подкрепление. Но едва только переход заискрился красным цветом, как оттуда вылетел огромный котодемон Пух, сидящими на спине ракшасами. Ошарашенные ученики не смогли оказать сопротивление и были порублены спешившимися индусами меньше, чем за минуту. «Рэй, черт тебя побери, на помощь!» – заголосил демон и ударил кулаком по земле. Некромант появился тут же и бросил два клинка. Но Пух в это время зашел на новый круг и подмял под себя не успевшего отскочить демона и не отступившего шамана. Клинок Рэя воткнулся в ногу шамана, а демон воспользовался неразберихой и растворился в воздухе. Рэй встретился взглядом с Александром и медленно поднял с земли лежащий у его ног меч крестоносца. Долгое, как вечность, мгновение мужчины смотрели друг другу в глаза, после чего черный маг отступил в портал, из которого пришел, вместе с мечом шамана. А на то место, где он стоял, приземлился Дима в своем кошачьем виде. «Чертов бродобрей!» — зло сплюнул комиссар. «Секунды не хватило. Саша, ты как?» «Царапина». Шаман кивнул на рассеченную до кости ногу. «Главное, до источника добраться. Ты как?» «Нормально. Как в молодости побывал. Белых бил и храм разрушил». «Какой храм?» — не понял друга шаман. «Шамбалу. Это и была штаб-квартира твоего дружка. Легендарная Шамбала». «Ясно. Дим, надо тут срочно прибраться. Колпак невидимости скоро исчезнет. Тащите лав изнанку миров. С меня ливень». «Сделаю, все сделаю». Ира и Денис, и ракшасы в это время уже поднимали Александра на ноги, а Пух методично добивал еще живых адептов. Ангел Иры хотела вмешаться, но Дионисий мягко тронул любимую за руку. «Не надо, это его право убивать». «Но ведь демон не обязательно должен быть жестоким. Есть же и светлые, добрые демоны», — заупрямилась девушка. «При чем тут демон или не демон? Пух хоть и большой, но все-таки кот. Против природы, любимая, не попрешь». «Саша, а как Дмитрий вычислил, где у демона логово?» «Никак. Он дождался, пока кто-нибудь туда откроет портал, чтобы позвать подмогу». Шаман сморщился от боли, вздохнул и продолжил. «И проскочил у них под ногами. На кота и внимания-то никто не обратил. А потом он уже сам проложил оттуда путь для Пуха и ребят». Ракшаси согласно кивнула и быстро взглянула на супруга. Тот вздохнул и вымученно пояснил. «Мы не любим убивать. Мы добрые. Добрые духи природы. Но шаман тоже добрый. Мы убивали в храме, чтобы его спасти. Нельзя, чтобы его и Диму обижали. Кот, он тоже добрый». Дима в это время подбегал к телам учеников, ставил на них лапку и проваливался в изнанку. И тут же выныривал за новым грузом. Пух добил последнего врага, соединил два хвоста Некомата в один кошачий и уменьшился в размерах до своего обычного состояния. После чего сел на дорожку и начал задумчиво вылизывать шубку от капель крови. Ветер трепал ветки деревьев и посыпал пылью свежую человеческую плоть, что обильно лежала на площадке. Мирно качался чудом незатоптанный одуванчик, и неробкие городские вороны уже слетались на пир. Анна и Михаил закончили ругать шамана, тепло попрощались с дамой и ее щенком и совсем другой дорогой ушли на остановку. Шаман Александр сидел с закрытыми глазами в своем любимом кресле и медленно пил смородиновый чай. Глоток за глотком он наслаждался терпким горячим напитком и подолгу катал его во рту, смакуя вкус. Потом глотал и, также не открывая глаз, шумно отхлебывал еще. Кроме него в комнате были только Дима и Нина. Ракшасы и охотники ушли сразу, едва только стало ясно, что жизни Александра ничего не угрожает. А Пух улизнул еще раньше, даже не снизойдя до общения с бесшерстными. Шаман открыл глаза и долго рассматривал опустевшую без меча стену. Потом перевел взгляд на друзей, отставил кружку в сторону и негромко попросил. «Дим, сосредоточься на демоне, Рэй подождет. Нам пока не до него». «Ну да», — сварливо возразил бывший комиссар. «Это же он не твоего, а моего друга чуть не укокошил сегодня. Ничего страшного, пусть этот милый дядька и дальше живет спокойно. Спит много, а кушает плотно. Мы ведь не станем его обижать по таким пустякам, да?» «Дима, Рэй нам давно знаком. И вполне ясно, чего от него можно ожидать. А вот демон до сих пор темная личность. Во всех смыслах. Мы даже не знаем его имени». «И не узнаем, господин поручик, он очень древний. Из тех, что скрыли от всех и смогли забыть свое истинное имя». «А зачем его скрывать?» Робко поинтересовалась Нина, быстро переводя взгляд с одного собеседника на другого. Шаман выдержал паузу, но поскольку Дима молчал как партизан на допросе, объяснять пришлось ему. Первые демоны были равны ангелам по силе и по происхождению. И даже лично знакомы, поскольку сами были когда-то ангелами. И если в бою Светлый называл истинное имя Темного, то этим он подчинял себе силу демона и тут же безоговорочно побеждал. А Темные называть имена Светлых не могли. Но со временем древние ангелы стали редко покидать небесные чертоги, а их место заняли рекруты, ангелы из числа бывших людей, такие как наша Ирина. Они оказались гораздо слабее темных, но тоже знали имена и за счет этого побеждали. И вот тогда демоны стали скрывать свои имена. А некоторые даже сумели забыть. Впрочем, это уже высший пилотаж, даже для высших демонов. Но наш враг как раз из таких, непримиримых. Он и от Люцифера сбежал, потому что подчиняется ему только по рангу, а по силе они на равных. «Дядь Саш, а кто сильнее, ты или он?» Шаман засмеялся и покачал головой. «Никто. Ты же видел обои из окна. Я не смог его одолеть, но и он меня не победил. Мы равны». «А Коля, ты, говорят, накостылял. Да еще и из тела выбросил. Ну, когда вы только познакомились? В битве за Константинополь», — задумчиво протянул Дима. «Напомни, какой это был век? 13-й?» 15-й, с ностальгической улыбкой поправил друга шаман, одним глотком допил чай и уклончиво продолжил. «Но там мы сражались за победу, а не за жизнь. А это все-таки немного другое. Да и город они тогда все же взяли. И Византийскую империю уничтожили». «Дядь Саш?» На лице Нины отобразилась полная растерянность. «Получается, что вы с этим демоном по силе как два сатаны? Но ведь Пух раскидал вас обоих одним махом. Какая же тогда сила у него?» «Кошачья. Одна кошачья сила», — вздохнул страж и с ухмылкой покосился на Диму. «Пойми, Нина, можно жить сотни лет, обрести силу мертвых волхвов и мощь древних колдунов, стать шаманом и получить доступ к силам природы. Или можно принять в себя жизненные силы тысяч людей, впитать их с теплой кровью и предсмертным страхом. Стать бессмертным монстром и воспитать учеников – все можно. Но выдержать атаку 2 тонн живой ярости и не превратиться в мясной салат – это уже нереально. Пух просто кот и довольно слабый демон. Но именно кошачья ярость вкупе с демонической сущностью превращает его в такого бойца, что, как говорит один мой знакомый ангел, чтоб я так жил. То есть, дружище, Пух просто удачный гибрид? Ведь, насколько я знаю, демоны Некомата никогда не отличались особой мощью. Дима от волнения стал бить кончиком хвоста по полу. И хоть призрачной Нине это не могло никак навредить, девушка на всякий случай отодвинулась на противоположный край дивана. Но Дима этого даже не заметил, поглощенный интересной беседой. Шаман задумался, поднял глаза к потолку и замер так на несколько секунд. Нет, не гибрид. Скорее сбой вселенной. Другие Некоматы обладали только зачатками разума, но не более. Пух же – полноценная личность со сформировавшимся характером, привычками и даже родительским инстинктом. Ведь он относится к девчонкам, как к дочерям. Более того, он стал разумным еще до инициации. И даже какое-то время обладал силой манипулятора. И не зря этого боялся Хоя Курат. Такая сила должна была уничтожить неподготовленный сосуд на физическом уровне. А что же Пух? А он моментально освоился и стал требовать у Миши сметанку. Нет, Пух – это грандиозный сбой вселенной, и слава великому космосу, что он на нашей стороне. Лучшего защитника – хранительницам. И придумать сложно. Да, кстати, дядь Саш, Маша твои книги читала всю ночь. А сегодня ты обещал сходить с ней в магазин за покупками. Спасибо, Нин, я помню. Как там девчонки? Играет с Пухом в догоняшки. Вернее, сначала он в прятки, а потом они в догоняшки. Если находят, где кот от них в этот раз ныкается. Тепло улыбнулась девушка. Такие забавные. Это хорошо. Дим, ведьмы за Мишей присматривают. Как договаривались? В полглаза. Особенно им понравилось, как он соблюдает автобусные ритуалы. Не заходить утром в переднюю дверь, не подметать днем салон и не называть крайний рейс последним. Тоже говорят, что он очень забавный. Шаман хмыкнул на шутку друга, привычный к подобным подколам бывшего комиссара. А Нина посмотрела на любимого с откровенным неодобрением. В ответ на это Дима скорчил дурашливую мордаху, показал ей язык и счел инцидент на этом исчерпанным. День уже клонился к вечеру, и тени деревьев тянулись через двор, образуя странный и запутанный лабиринт. Кое-где его еще пересекали отраженные от балконов солнечные лучи, но в целом паутина теней уверенно поглощала двор. На притулившуюся в углу голубятни ворковали несколько сизарей, с опаской поглядывая на людей, что неспешно шли мимо детского городка в сторону собачьего выгула. Девушка среднего роста с черными волосами и высокий худой мужчина с землистым цветом лица глядели себе под ноги и обменивались репликами, тщательно взвешивая каждое слово. «Тебе идет этот цвет, Машуль. Ведьмовской. Прабабка бы оценила». «Спасибо». Девушка задумчиво прикусила нижнюю губу, запустила руку в волосы и решительно тряхнула головой. «Нет, я решительно не понимаю, как такое возможно? Это же бред!» «Что именно тебя смущает?» Шаман поднял взгляд на собеседницу, и та виновато развела руками. «Все, дядь Саш, все! Это же какой-то сюр! Сказка, небылица, да хоть просто сон, черт побери! Это не может быть наяву, не может?» «Это жизнь, Машуль. А она по заковыристи и вымысла будет. Уж поверь старому шаману». Маша и Александр шли через дворы медленным прогулочным шагом, по большей части все так же размышляя о своем и изредка обмениваясь репликами и вопросами. Девушка бросала вокруг себя быстрые короткие взгляды, а Александр смотрел куда-то сквозь предметы, то ли попросту не замечая их, то ли по памяти сравнивая с прошлым, которого и без сверхспособностей было вокруг с избытком. Сверкающие стеклом и пластиком высотки сменялись серыми одноэтажными бараками прошлого века, после которых вновь шли современные многоквартирники. На забитых придомовых парковках соседствовали современные железные кони и их советские предки 70-х и 80-х годов выпуска. «Дядь Саш, неужели тебе действительно около 1000 лет?» Неужели? И каково это — жить вечно? Утомительно. Ты же читала, что я об этом думаю. Ну, мало ли. Кто его знает, что там этот сказочник насочинял? Неопределенно протянула собеседница и остановилась у высокой кирпичной стены, что каким-то чудом обошли вниманием и уличные художники, и расклейщики объявлений. Машуля, он все написал верно. Раз совпало написанное про тебя, то и про меня все рассказано правильно. Господи, да откуда этот Тимофей-то все узнал? Кто он такой? Откуда взялся? Он не узнал. Он угадал. Такое бывает. Можно сказать, раз в 1000 лет. Впервые за разговор улыбнулся шаман. Мы уже почти пришли в магазин, а ты так и не решилась спросить, почему у третьей книги последние листы пустые. Маша посмотрела на супермаркет, что находился на противоположной стороне проспекта, и принялась тихо рассуждать. Наверное, это как книга со всемирной историей синематографа. Страницы пустые потому, что еще ждут свои события. Ты абсолютно права. Наши судьбы пишутся прямо сейчас, в эту минуту. И клянусь честью крестоносца, наш разговор уже есть в книге «Шаман 3» Деус Вульт, Александр. Маша несколько раз кивнула, соглашаясь то ли с шаманом, то ли со своими мыслями. Александр тревожно огляделся и громко прошептал. «Обязательно скажи Диме, что Рэй не врет. Обязательно!» «Что? Что?» – переспросила Маша, но вместо ответа Александр резко схватил ее за талию и отбросил назад в сторону двора, откуда они пришли. Девушка не поняла, что случилось, но спросить уже не успела. Неприметный белый седан на огромной скорости вылетел на тротуар и на полном ходу сбил шамана. От удара тело мужчины взлетело в воздух, несколько раз перекувырнулось и рухнуло на асфальт. Автомобиль, не сбавляя скорости, врезался в стену, отлетел на пару метров назад, дернулся и заглох. От смятого, словно салфетка капота, повалили клубы пара. Маша, словно зачарованная, смотрела, как из-под бывшего крестоносца появляется красная лужа и вбирает в себя пыль и мелкие камешки, сантиметр за сантиметром расползаясь вокруг разбитой головы. Со скрипом открылась водительская дверь покореженного автомобиля, и на асфальт вывалился коренастый невысокий старик с неестественно рыжей шевелюрой и торчащим изо рта клыком. Сплюнув в пыль черную густую кровь, он попробовал встать, но не смог и завалился на живот. Но тут же поднялся на локти и пополз к шаману, сжимая в руках кривой нож и что-то ворча себе под нос. Маша вскочила на ноги, чтобы его опередить, но то ли от падения, то ли от вида крови у нее закружилась голова. Девушка упала на живот, ее едва не вырвало, но Маша упрямо двигалась вперед, потом встала на четвереньки и побежала к Александру. Несколько метров она преодолела почти моментально, и, не обращая внимания на кровь и множественные раны, на всякий случай сразу потрогала шею шамана в поисках пульса. Сосед был безнадежно мертв. «Дядь Саш! Дядь Саша! Шаман!» закричала она во весь голос, но никто из прохожих не обратил на ее крик никакого внимания. Люди спешили мимо, не видя ни аварии, ни мертвого тела у кирпичной стены. Демону оставалось еще несколько метров, но по реакции Маши он понял, что победил. Старик захохотал и несколько раз радостно ударил кулаком по пыли. Потом громко закричал, глядя куда-то в воздух. «Рэй Блэк, срочно сюда! Я убил шамана Александра!» В этот момент у края проезжей части заискрились сразу два портала – синий и красный. Из первого выпрыгнул крупный черно-рыжий кот, а из второго – плотный невысокий якут. Не обращая друг на друга внимания, они побежали к Александру. И тут же рядом с рыжим стариком прямо из воздуха соткался Рэй Блэк в черных доспехах и с огромным двуручным мечом шамана в руках. «Рэй, тащи труп стража к себе! Он мне еще нужен!» Требовательно крикнул старик, и его глаза загорелись красным огнем. А ногти на пальцах стали удлиняться, превращаясь в когти. Чернокнижник посмотрел на мертвого шамана, перевел взгляд на Машу, потом на бегущих к нему Диму и Дениса. «Живее!» – прорычал старик, поднимаясь на локтях. Некромант, не обращая внимания на приказ демона, взмахнул тяжелым мечом над головой, со свистом рассек им воздух и силой опустил вниз. Огромный клинок сверкнул, будто молния, и на четверть метра вошел в асфальт, пригвоздив демона, как жука в школьной коллекции насекомых. «Денис, лови его душу!» — закричал, кивая на старика Рэй. «Не дай ему уйти в Междумирье, иначе он сбежит!» Охотник, не задумываясь, кивнул и тут же раскрыл над чернокнижником и демоном портал в ад. Рэй дернул меч, но тот даже не шелохнулся, и некроманту пришлось отпрыгнуть в сторону, чтобы не улететь нечаянно в преисподнюю. «Твою мать, шаман! Да как же так?» раздался из портала ошарашенный голос Коли, и душу беглого преступника втянуло в окно, прямиком в адское пламя. В тот же миг его тело превратилось в пепел и разлетелось от легких порывов ветра. И только меч остался стоять, словно стержень солнечных часов. «Дима, поспеши! Он ждет тебя в Междумирии!» — крикнул чернокнижник страннику, убегая от него вокруг машины. «Поторопись, он уходит глубоко, туда, где время еще не сменилось!» «Врешь, тварь!» — зло прошипел Дима, не спуская глаз с Рея, и снова бросился за ним, размахивая мечом Мурамаса. «Дима, Рей не врет!» — срывающимся голосом крикнула Маша. «Дядь Саш просил тебе это передать!» Кот и чернокнижник остановились и одновременно с удивлением посмотрели на девушку. А Маша перехватила взгляд бывшего комиссара и упрямо повторила. «Шаман просил тебе передать, что Рэй не врет. Дядь Саша так мне и сказал». «Да иди же ты быстрее, он ждет тебя!» – прикрикнул на Диму запухавшийся колдун и вышел к нему, демонстрируя пустые руки. «Я не предатель, это была просьба Александра. Подружиться с демоном и уничтожить при первой возможности». Как смог. Странник с сомнением посмотрел на Рея, но все же бросил тело кота рядом с мертвым другом, а сам перешел в Междумирье, где уже затухал след Александра. Дима чертыхнулся и бросился за ним, перейдя на более глубокие слои серого мира, где в абсолютном ничто стоял еще живой шаман. «Саша, держись, вытащу!» Твердо и спокойно пообещал Дима и свел руки вместе. Между его ладонями побежали искры, но шаман прикрыл глаза и покачал головой. «Не надо. Не хочу. Мое время пришло. Прости, дружище». «Саша, не смей сдаваться. Мы победим смерть не впервой. У нас есть мы. А еще Дэн с Иркой, ангелы. Коля, черт его дери. Не сдавайся». «А я и не сдаюсь», — засмеялся шаман. «Но вот такая она, моя победа. Чтобы победить, я должен проиграть. Мы давно с тобой ломали голову, почему кто-то после смерти перерождается. Кто-то уходит на страшный суд, а кто-то вообще становится стражем миров. Помнишь?» «Конечно». «И я помню. И даже нашел ответ на этот вопрос. Меня на него натолкнула мать нашего клиента, Олега, которая стала призраком, чтобы охранять сына. Так вот, разгадка всегда была у нас под носом. Все дело в наших желаниях. Да, именно в тех, которых стоит бояться, потому что они исполняются. Посмертные. Проще сказать, кто что хочет, тот то и получает. Каждому по вере его. Как мужик, который хотел жить любой ценой и в итоге стал грибницей?» – ошарашенно спросил Дима и машинально лизнул ладонь. «Да, как тот мужик». Александр сделал вид, что не заметил Диминого движения. «Ведь технически он все это время был живым организмом. А мы с тобой хотели защищать и стали стражами. Аня и Нина мечтали о любви и потому все же встретили нас. Хоть и после жизни. У Иры с Денисом, кстати, такая же ситуация. Он хотел помогать всем, она хотела быть с ним. Как видишь, все очень просто». «Ну, и чего же ты хочешь после смерти, шаман Александр?» Медленно, почти по слогам, спросил Дима. «Жить и любить, как бы банально это ни звучало», — усмехнулся Александр. «Я ради этого даже решил умереть, хоть и не думал, что так скоро. А теперь я хочу снова родиться в теле человека, вырасти и найти свою Аню. Но ведь ты тогда уже не будешь шаманом Александром. Бывший комиссар говорил все медленнее и медленнее, стараясь осознать весь замысел друга. «Нет, не буду», – беззаботно рассмеялся страж. «Но ведь и моя Аня уже никогда не будет прежней Анной. Она будет той, другой, что сейчас воспитывают Маша и Миша. Кстати, забери у Марии книги судеб, это важно». «Так вот, неужели ты думал, что когда Анечка достигнет совершеннолетия и узнает о своей прошлой жизни, она захочет променять себя на какую-то другую Анну? Видишь ли, для нее настоящая жизнь – это именно та, в которой она живет сейчас. А воспоминания мертвой девушки для нее всегда будут чужими». «Нет, Дмитрий, Машина дочь Анютка никогда не станет той прежней Аней. Никогда. Единственный для меня шанс обрести ее – это стать ей равным. То есть заново начать человеческую жизнь». «И когда ты понял, что Аня уже не вернется?» «Сразу, Дима, сразу. Тогда, когда Великий Дух увел их с Мрысей в новую жизнь. Кстати, о жизни после смерти. С Рэем не воюй. Он нас предал по моей большой просьбе». «Он же тебя ранил в ногу!» Промахнулся. «Он целился в демона, но пух нас раскидал. Вот Рэй промазал. Видишь ли, демон никого не подпускал к себе на расстояние удара. Вот и пришлось просить некроманта напасть на нас и стать врагом, чтобы смог втереться в доверие, а потом подобраться ближе и убить. Иначе бы демон уничтожил всех нас. Всех до одного». «Рэй мог бы и раньше убить козла». «Значит, не мог. Демон же ему тоже до конца не доверял. Но он ждал предательства в другом, на этом и погорел. Он думал, что некроманту на самом деле нужно заполучить мою силу. Но каким бы умным стратегом ты ни был, каким бы тонким психологом ни считался, все равно будешь судить, основываясь на своем личном опыте. Это демона изгубило. Ладно, Дима, мне пора. Ты был для меня больше, чем другом. Ты был для меня вторым мной». Шаман обнял друга и крепко сжал в железных объятиях. «Погоди, последний вопрос. А как же помощь людям? Кто теперь будет следить за справедливостью? Кто будет охранять миры, источник, разрыв?» «Хранительницы, как подрастут. А пока хоть Маша, хоть Ира, хоть Денис. Мой меч сам выберет нового стража. Но теперь любой из них будет под твоим началом. Надеюсь, что и Рэй станет помогать. Он хоть бездушный, но все-таки мой бывший ученик. Я оставляю мир людей в надежных лапках. Удачи». Шаман исчез в невероятно яркой белой вспышке, а Дима еще какое-то время покрутил головой и с тяжелым сердцем вернулся назад. Тело Александра растаяло у него на глазах, а за ним и кровь на асфальте и на разбитой машине. О трагедии напоминали теперь только раскуроченный автомобиль да торчащий в асфальте меч. Маша сидела у стены, раскрыв третью книгу на последних страницах. Рэй и Денис замерли рядом с ней и напряженно вглядывались в странный фолиант. Дима встал на задние лапы, подошел к друзьям и тоже заглянул туда. На его глазах прямо на белом листе появлялись строчки букв, но расплывались в пятна. Бывший комиссар потряс головой и с удивлением прочитал то, что появилось на листе в этот момент. «Хранительницы, как подрастут. А пока хоть Маша, хоть Ира, хоть Денис. Мой меч сам выберет нового стража. Но теперь любой из них будет под твоим началом. Надеюсь, что и Рэй станет помогать. Он хоть бездушный, но все-таки мой бывший ученик. Я оставляю мир людей в надежных лапках. Удачи». Шаман исчез в невероятно яркой белой вспышке, а Дима еще какое-то время покрутил головой и с тяжелым сердцем вернулся назад. Кот посмотрел на обложку и возвратился к месту смерти Александра. Из асфальта, куда Рэй вонзил клинок, разошлись две огромные трещины. Одна тянулась по стене вверх и напоминала огромную таежную ель. а вторая расползлась по асфальту в форме листьев смородины. Дима подошел к трещинам и потрогал их лапой. На обложке книги были изображены именно эти трещины. Потом комиссар вернулся к Маше и спросил на русском человеческом языке. «Эти книги дал тебе шаман?» Девушка кивнула. «Эти. Дядя Саша велел их прочитать. Но у третьей последней страницы были пустые». Денис вслух прочитал название книг. «Шаман наших дней», «Шаман 2. Чертов чай» и «Шаман 3. Деус Вульт Александр». «Так что это за книги, Мария?» «А это книги про нас с вами, святой отец. Про дядю Андрея. Или, правильно, Раймонд Ла Вандом?» Чернокнижник вздрогнул, как от пощечины, и ошарашенно посмотрел на девушку. «Да, так меня когда-то звали. Давно». Дима встал на задние лапы и попробовал вытащить меч Александра, но даже не достал до гарды. Тогда он кивнул Дионисию, и тот быстро подошел к мечу, но как ни пытался, не смог его пошевелить. «Скорее всего, Саша защитил клинок от чужих рук каким-то заклинанием», — принюхался к стали меча Дима. «Рэй, ты держал его в руках, попробуй вытащить еще раз. Мы не можем оставить оружие тут. Меч еще нужен для выбора». Рэй задумчиво обошел вокруг и обхватил рукоятку. Но меч, казалось, врос в землю. «Тень!» — кивнула на силуэт от оружия Маша. «Она как человек! Смотрите, вот раскинутые руки, вот голова, вот тело. Ну посмотрите же сюда, вдруг это какая-то подсказка?» Маша подошла к клинку и показала рукой, но человека кроме нее никто не увидел. «Но присмотритесь!» — не сдавалась девушка. «Тень от лезвия, как тело. Ручка — это раскинутые руки, а шарик сверху, как голова. Но вы чего, не видите?» С этими словами Маша взялась обеими руками за рукоять меча и рывком вытащила его из асфальта. «Ой!» — сказала девушка и растерянно оглянулась. «Этот, как его? Эскалибур!» Дениси потряс головой, словно отгоняя наваждение. «Меч короля Артура!» «Кларент!» — мрачно поправил Дима. «Меч, который достал король Артур, называется Кларент. А меч Саши выбрал себе новую хозяйку. Нового стража миров. Так тому и быть. Вот уж воистину вопрос выбора – самый важный вопрос».